Глава первая. В массивном котле из черного серебра, что стоял на резной дубовой треноге у большого свинцового окна, кипело зелье. Оно поблескивало изумрудными пузырьками, которые, лопаясь, выпускали мелкие брызги, тут же тянущиеся обратно в густую переливающуюся массу. На утреннем солнце жидкость играла и переливалась, будто жидкое золото, в котором плавают самоцветы. Сладкий, сочный запах, напоминавший земную клубнику, но с едва уловимыми нотками мяты, ванили и чего-то неуловимо волшебного, может, пыльцы с крыльев лесной феи, радовал меня лучше любых дорогих духов. Он заполнял всю башню, впитываясь в древние камни стены, пыльные фолианты, разложенные повсюду. Я прикрыла глаза, вдыхая этот аромат успеха, и мысленно похвалила себя. Значит, все получается. У меня получается. Я могу варить зелье правды. Надо было спорить с Глашкой, моей домовушкой, на что-то более существенное, чем желание. На ее помощь в поливке лунных кактусов или на недельную тишину. Что-то я ступила, позарилась на сиюминутную прихоть. А жаль. Теперь она будет неделю донимать меня своими колкостями. «Ладно, признаюсь», — проворчал воздух у самой моей спины густым медовым голосом Глашки, от которого по коже бежали мурашки. «На этот раз у тебя все получилось. Пахнет сносно». Я самодовольно ухмыльнулась, почувствовав легкое дуновение, не то сквозняк, не то невидимое прикосновение, и поправила темные пряди, выбившиеся из беспорядочного пучка на затылке. То-то. Кровь не водится, как говорили на земле. Мои предки веками варили зелье в этих самых котлах, и их знания текли во мне по праву наследия. Впрочем, здесь, в мире под названием Гартаналь, была похожая пословица «Есть знание, есть умение». И вот что-что, а знания у меня были. И мать, и бабка в свое время столько всего в меня вложили, заставляя заучивать наизусть трактаты о свойствах корней, водили по зарослям болотной морожки, пока не научилась на ощупь отличать ядовитую ягоду от целебной, что порой казалось, вот-вот голова лопнет от этого груза поколений. Но нет, держалась. Впитывалась, как вода в сухую землю. Так что ведьмой Нартанской я называлась по праву и крови, и умения. Ловким отработанным движением я подбросила в котел щепотку сушеных лунных ягод, собранных в полнолуние на серебряные ножницы. Они, касаясь поверхности, зашипели, и зелье тут же заиграло новыми фантасмагорическими оттенками. От нежно-розового цвета утренней зари до глубокого, почти черного фиолетового, словно ночное небо. Глашка, наконец-то появившись в воздухе в облачке сизого дыма, приняла свой привычный облик. Пухленькая женщина-домовушка с седыми волосами, убранными в тугой пучок и вечно недовольным выражением лица. Она фыркнула, скрестив на груди полупрозрачные ручки, но я знала, ей нравится. Она обожала сильные, чистые ароматы, а этот был поистине великолепен. «Ну что?» – протянула я, помешивая варево длинной серебряной ложечкой с набалдашником в виде совы, чтобы ни одна частичка не пристала к дну. «Признаешь теперь, что я лучший зельевар в этой империи? Или тебе нужна демонстрация? Могу позвать того щеголя-курьера с площади. Он третий день похаживает под окнами, ищет повода заглянуть». Глашка только закатила свои блестящие, как бусинки, глаза, но в уголке ее рта дрогнула та самая тщательно скрываемая улыбка. «Цец, молокососка!» — отозвалась она, а ее голос обрел легкое эхо, будто звучащее из глубин колодца. «Бабушке своей не говори такие глупости. Не поймет, сочтет за гордыню. А гордыня, как известно...» Она многозначительно хмыкнула. «Путь к провалу и проклятиям. Да-да, помню», — закончила я за нее. «Все вы ведьмы нартанские на одно лицо», — продолжала ворчать домушка. Ее полупрозрачная форма колыхалась в такт пламени под котлом. «Зазнались от древности своих кровей. Считаете, что вам нет равных в зельеварении? Нет на вас галерка старая магов из Ковина Северного. Вот у них технология. Стекло, формулы, точные расчеты. А у вас на глазок да по наитию, да бабушка говорила». Я фыркнула, откинув каштановые волосы со лба. «Ну, допустим, не все. Моя тетка Дарина, например, честно признавалась, что из всех зелий может варить только снотворное, да и то не всегда. Помнишь, как она в прошлом году усыпила вместо соседского кота целую улицу?» Глашка захихикала, и ее смех прозвучал, как шелест сухих листьев. «А вот маги...» Я провела пальцем по краю котла, собирая капли зелья, и лизнула их. «Идеально. Маги из Ковина к нам в Аргонскую долину не суются. Потому что боятся?» Ехидно подмигнула домовушка. «Потому что им здесь нечего делать», — рассмеялась я. «Это наша территория, ведьм. Леса наши, травы наши, даже воздух здесь колдовской. Разве что...» Я бросила взгляд на окно, за которым расстилались зеленые холмы долины, окутанные легкой дымкой. «Разве что, если вдруг какой-нибудь зазнавшийся маг решит, что ему нужно наше ничего. Тогда уж извини, встретим по-семейному». Глашка склонила голову на бок. Ее глаза насмешливо сверкнули. «То есть как? Зельем правды, да?» «Ага», — я щелкнула пальцами, и над котлом вспыхнули крошечные искорки. «Или просто приворожу его к тетке Марте. Пусть походит, поразмыслит о жизни». Домовушка закатилась смехом, а я тем временем налила готовое зелье в маленький хрустальный флакон. Оно переливалось, как жидкий аметист, и пахло летом. «Ладно, хватит болтать», — потянулась я за полкой, где стояли заветные ингредиенты. «Пора варить следующее. На этот раз что-нибудь веселее». Глашка тут же насторожилась. «О, нет, только не веселее. В прошлый раз после твоего веселого зелья я неделю не могла перестать петь». «Ну и что?» — я невинно улыбнулась. «Тебе шло». Глашка только фыркнула в ответ. Петь она любила, хотя не все соседи признавали, что у нее есть голос. Кто-то даже шарахался от нашего домика, когда по вечерам ее прозрачный голосок разносился по округе, распевая старинные ведьмовские частушки. Сейчас, слава местным богам, она петь не собиралась, так что я спокойно приступила к варке нового зелья. Зелья красоты. Не того вульгарного, что делает лицо кукольным, а настоящего, которое лишь мягко подчеркивает то, что уже есть. Котел, еще теплый от предыдущего зелья, вымыла магия, и остатки варева сами собой слились в специальную склянку для отходов. Никогда нельзя предугадать, когда пригодятся даже неудачные эксперименты. Еще один взмах, и с полок плавно поплыли ко мне ингредиенты. Роса с лепестков лунных лилий, собранная в полнолуние. Именно она отдаст тот самый здоровый блеск кожи. Золотистый мед диких пчел из аргонских утесов для мягкости и легкого румянца. Щепотка измельченного жемчуга, не морского, а того, что растет в раковинах речных моллюсков гортаналя. Он придаст коже мерцание. Лепестки розы желаний. Их я аккуратно сорвала на рассвете, пока они еще хранили утренние грезы. И, наконец, капля моей собственной крови. Совсем крошечная, ведь любое настоящее зелье должно знать, кому подчиняться. Я начала с того, что влила в котел росу. Она зашипела, рассыпавшись миллионом сверкающих брызг. Затем добавила мед, осторожно помешивая серебряной ложечкой по часовой стрелке. Смесь сразу же загустела, приобретя янтарный оттенок. «Не переборщи с жемчугом», – ворчливо прокомментировала Глашка, наблюдая за процессом. «В прошлый раз у тебя клиентка вся светилась, как светляк в кустах». «Ты еще та знаток», – усмехнулась я, но все же уменьшила порцию жемчужной пыли наполовину. Лепестки розы желаний я бросила в последнюю очередь, прошептав над ними заклинание. Они растворились без следа, но воздух сразу наполнился тонким ароматом, будто кто-то принес в дом целый сад. И вот настал самый ответственный момент. Я проколола палец серебряной иглой и позволила капле крови упасть в зелье. Оно на мгновение вспыхнуло алым, затем успокоилось, став прозрачным с легким золотистым отливом. «Готово», — удовлетворенно прошептала я, разливая зелье по маленьким флакончикам. «Оно будет действовать ровно лунный цикл, не больше, ведь настоящая красота не должна быть вечной, иначе как оценить ее прелесть?» Глашка, склонившись над одним из флаконов, покосилась на меня. «И кому это ты собралась продавать?» «О, я загадочно улыбнулась. У меня есть одна клиентка. Королевских кровей. Но об этом позже. А сейчас я потянулась к полке с сушеными ягодами. Как насчет зелья везения?» Домовушка застонала, но в ее глазах уже блестело любопытство.